Эпилог. Даша медленно открыла глаза. Голова кружилась, она ощущала страшную слабость, дрожь и тошноту. Она находилась в больничной палате, над ней стояла капельница. «Добро пожаловать обратно, в наш безумный мир!» Услышала она знакомый голос, медленно повернула голову. Рядом с ее кроватью, в белом халате, наброшенном на темный костюм, сидел Горин. Даша хотела что-то сказать, приоткрыла пересохшие губы. «Не надо ничего говорить. Отдыхай, поправляйся». «Жанна», — выдавила Даша. Горин развел руками. «Жанну жаль. Но ты не должна казнить себя из-за нее. Ее не вернешь. А ты должна жить. Хотя бы для того, чтобы продолжать ее дело. Продолжать заниматься независимой журналистикой. Судя по тому, что ты с собой сделала, все случившееся послужило тебе хорошим уроком. Ты больше не будешь одна. Я не бросаю дорогих мне людей в беде. Поправляйся скорее. Я хочу вместе с тобой открыть независимую газету, в которой мы будем говорить людям правду. Я все рассчитал, по деньгам мы подтянем. Так что не падай духом и быстрее возвращайся в строй». Даша улыбнулась.